Глава 28. На следующий день с утра пораньше явился Коул проверить, как обстоят дела. У нас состоялся приватный разговор. Он с облегчением узнал, что я пришла в себя, и посоветовал не снимать амулет. «Вам лучше пока уехать, только не говорите никому, куда. А я обращусь в совет единорогов и подам жалобу на поведение Ингл Рея», — сказал он. «У вас не будет проблем из-за того, что вы жалуетесь на хранителя?» — спросила я. На что Коул ответил жестким взглядом, мол, мы тоже не лыком шиты. «Если хотите, мой домик у моря в вашем с Рианом распоряжении. На мой взгляд, он отлично подходит для проведения медового месяца». «Откуда вы узнали?» — не удержалась я. «Ну, не на лбу же у меня это написано». Вообще-то, предложение Коула мне понравилось. Но Риан сказал, что у него есть идея получше. Не избежали мы и разговора с королевской четой, изложив краткую версию событий, связанных с хранителем. Королева охала и ахала, а король был серьезен и сказал, что давно имел подозрение насчет хранителя. Марису в качестве невесты родные Торренса приняли благожелательно. О скандальном побеге они осведомлены не были. А такая красавица и мертвого способна очаровать. Торренс бы на ней женился в конечном итоге. Но через некоторое время она получила от брата магическое письмо и вскоре сбежала, сев на проходящий корабль. Торренс бросился вдогонку. По стечению обстоятельств он встретил того же капитана, который доставил их сюда. И Торренс вновь воспользовался его услугами. Деньги для Торренса значения не имели. Он пылал жаждой поймать подлую беглянку. Он первый достиг побережья и видел, как Мариса встретилась с Дарианом и как я убежала. Ему только и оставалось, что поймать меня. Во время нашего разговора его взгляд все чаще и чаще останавливался на моей груди. Мне это сильно не понравилось. Все это время я так и лежала, связанная на ковре. Торренс подошел ко мне и, присев, провел рукой по груди. «Может, скоротаем время?» Гаденько улыбаясь, спросил он. «Я бы ему скоротала, если бы у меня были развязаны руки. Сволочь! Вижу, у вас хоть и титул, а все тянет на объедки с чужого стола. В вас точно течет благородная кровь?» Язвительно спросила я. Он зашипел, но отошел. «Думаешь, твой Дариан благородный?» — взвился Торренс. — Да он мою невесту соблазнил. — О как! Что-то это не очень на Дариана похоже. И я усомнилась. — Если вы о Марисе, то она же сначала его невестой была. — Как будет? — Очнулась? — довольно спросил он. — Ты за это заплатишь, — с ненавистью сказала я. — Я принцесса драконов, и уж они позаботятся, чтобы ты в хрустящую корочку превратился. Хотя это после. А сначала я на тебя архимага натравлю. Если бы яростью можно было убивать, то Торренс был бы уже труп. «А с чего ты взяла, что тебя найдут?» — насмешливо спросил он. «Я больше такой ошибки, как с Марисой, не допущу. Теперь невеста Дариана исчезнет навсегда. Тебя найдут. Видели же, как ты меня сюда тащил. На тебе был мешок. Капитан знает, за кем я гнался. И теперь уверен, что ты, Мариса, моя невеста. Я ему слишком много плачу, чтобы он совал нос в мои дела». Не став слушать мои проклятия, не самая лучшая идея. Местные обитатели тут же сбегутся на ужин. Я посмотрела на ноги и попыталась развязаться. Черт, веревка не поддавалась. Я открыла рот, чтобы закричать, но тут же его захлопнула. Ко мне кто-то приближался из глубины. «Русалка!» — поняла я и расслабилась. Когда же девушка подплыла поближе, я заулыбалась. Мурана. Надо было видеть ее лицо, когда она меня узнала. Мы обнялись, и она бросила взгляд на мое кольцо, жемчужина в котором чуть изменила цвет и была уже не такой молочно-белой. Мурана помогла мне освободить ноги, и мы начали подъем из глубины. «Откуда ты здесь?» — спросили мы одновременно, как только вынырнули. Мне Веста Луналикая велела следовать за морским, но ее рядом не было, как и Танка. «Она убежала», — ядовито сообщила Мариса. «Куда она могла побежать?» Он хотел броситься за ней, но в него опять вцепилась Мариса. «Дори, а как же мы и наша любовь?» В ее глазах блестели слезы, и она была прекрасна, как никогда. «Вы показали, что вашей любви грош цена», — уничтожающе проговорил он. «Уберите руки». Ее навязчивость вызывала лишь раздражение. Неизвестно, что могла напридумывать себе Ася, увидев их встречу. Не обращая внимания на Марису, он бросился на ее поиски. Дориан снял щиты, пытаясь ее почувствовать, но напрасно. Ася как сквозь землю провалилась. В городе были организованы поиски. Когда Дориана нашло сообщение с ним сделать? «Хотите мы его так же за борт?» — предложил он, чем окончательно меня покорил. «Нет, это для него слишком легко. Есть у меня знакомый архимаг», — ответила я. Спросив, куда меня доставить, Дастел пошел отдать приказ развернуть корабль. Но, вспомнив о Риане и Марисе, обратно мне не очень-то и хотелось. «Веста», — тихо позвала я. Долгое время ничего не происходило, а потом появилась она. Как раз в этот момент вернулся Дастел и изумленно застыл. «Но как?» — воскликнул он. «На воде невозможно открыть портал!» «Богине не нужны порталы, чтобы прийти на зов», — величественно ответила Веста. И он тут же опустился на одно колено, склонив голову и выражая свои пили, как котенка. Хранитель чуть не изнасиловал. К Риану вернулась Мариса. Уже тише добавила я. «Ася, может, ты не так поняла?» «Да что тут непонятного? Она ему язык в рот засунула, а он ее за плечи обнимает». Мы помолчали. Я сняла кольцо и протянула Весте. «Отдай Риану». Мы обнялись. «Веста, ты такая замечательная и настоящая подруга», — сказала я на прощание, и меня поглотила тьма.